6. Генри Пейтон, прибывший в Касл-Рок, чтобы взвалить на себя бремя забот шерифа Панкборна, стоял на пороге конторы автосервиса Суноко, как говорится, с отвисшей челюстью. Еще два тела. Один белый, другой черный, оба мертвы. Третий — хозяин этого автосервиса и заправки, согласно надписи на комбинезоне. Сидел на полу рядом с открытым сейфом и бережно, как ребенка, держал на коленях грязный ящик с инструментами. Рядом с ним на полу валялся автоматический пистолет. Когда Генри его увидел, его сердце упало, резко ухнуло вниз. Это был брат-близнец того пистолета, из которого Хью Прист стрелял в Генри Бафора. «Смотрите», — глухо прошептал один из офицеров у него за спиной. «А вон еще один». Генри повернул голову и услышал хруст собственных позвонков. Третий автоматический пистолет лежал на полу рядом с вытянутой рукой черного парня. «Не прикасайтесь к ним», — сказал Генри Пейтон своим людям. «Даже близко не подходите». Он переступил через лужи крови, схватил Сонни Джакета за грудки и рывком поднял на ноги. Сонни не сопротивлялся. Он просто крепче прижал набор инструментов к груди. «Что тут произошло?» — проорал Генри ему в лицо. «Что за хрень тут случилось?» Сонни указал на Эдди Варбертона локтем, чтобы не отпускать ящик. «Он зашел. У него был пистолет. Он был сумасшедший. Вон, видите, что он с Рикки сделал? Совсем сумасшедший. Хотел украсть мои ключи. Вот эти!» Сонни улыбнулся и наклонил стальной ящик так, чтобы Генри мог посмотреть на груду ржавых железок внутри. «Я же не мог допустить, чтобы он их украл, правильно? Ведь они мои. Я за них заплатил, значит, они мои». Генри открыл было рот, но тут же закрыл, потому что не знал, что сказать. Впрочем, такой возможности и не представилось. Прежде чем он успел произнести хоть слово, на улице снова раздались выстрелы, на этот раз со стороны Касл-Вью.